Там великий сказитель усаживался на прекрасный резной трон из благоуханного сандалового дерева и с этой минуты становился главой сказанского государства на целых 20 лет. 7 других лучших сказочников, которых называли сказарями или государственными советниками, помогали ему управлять страной. Народ почитал великого сказителя и во всем повиновался ему. Знаменитые садовники посылали ему самые редкие цветы и душистый мед со своих пасек. Юные сказанские танцовщицы, похожие на легкокрылых бабочек, разыгрывали для него красочные пантомимы на дворцовых лужайках. Лучшие музыканты, укрывшись в тени деревьев, играли ему на сказалинах, инструментах с одной серебряной струной. Они подражали шуму ветра, журчанию ручья, шороху птичьих крыльев, шелесту листьев, жужжанию пчел. Каждый старался как мог украсить жизнь великого сказителя, чтобы не гасло его сказочное вдохновение. Но сказки, величайшее богатство сказанского народа, гибли без следа. Их не могли услышать не только другие народы, но даже потомки самих сказанцев. Никто не мог запомнить все новые и новые сказки, а как записать их, не знали, потому что чернила были белыми. Да-да, друзья мои, в те времена еще не было черных чернил. Один из казанских ученых предложил завязывать узелки, которые обозначали бы отдельные буквы, а то и целые слова. Таким сложным способом сказочники стали переносить свои творения на клубки веревок. А чтением узелков занимались обученные этому искусству девушки. Сразу же появилось много библиотек, где хранились клубки веревок с узелками, так же, как в наши дни хранятся книги. Так были увековечены тысячи сказанских сказок. И постепенно искусство вязания узелков совершенствовалось все больше и больше. Но случилось несчастье, которого не могли предвидеть даже самые мудрые люди в стране. Однажды, в конце лета, в Казани появились узлоеды, насекомые, которые питались только узелками. Они были совсем крохотные, меньше комара, но размножались с необычайной быстротой. Уже через несколько часов тучи малюсеньких, почти невидимых вредителей проникли во все библиотеки. И не успели сказанцы опомниться, как узлоеды сожрали все узелки, сокровища сказанцы. Когда, охваченный ужасом, великий сказитель прибыл вместе с советниками в народную библиотеку из Старика, он увидел там только клубы пыли и тучи малюсеньких мушек, распухших от обжорства. Великий сказитель уселся в свое кресло, глубоко задумался и целую неделю не занимался государственными делами. Тщетно старались советники вспомнить сказки своего повелителя. Потом окна мраморного дворца закрылись, и на долгие месяцы в стране был объявлен всенародный траур. Наконец казанцы справились со своей печалью и вернулись к повседневным занятиям, а ученые стали опять думать, как же все-таки сохранить сказки. Но новые поиски ни к чему не привели. Жизнь сказок по-прежнему была коротка, как жизнь бабочек, порхающих над садами Историко. Происходило все это во времена царствования великого сказителя по имени Аполлинарий Ворчун, что по-русски следует читать «Аполлинарий Ворчун». Он снискал себе славу величайшего в истории Сказандии сказочника, и народ почитал его больше всех его предшественников. Это был толстячок лет 50 с коротенькими ножками. Когда он сидел на своем резном троне из благоуханного сандалового дерева, они не доставали до земли. Он отличался необыкновенной мягкостью и добродушием. У него было круглое лицо, лысина, окруженная венчиком сидеющих волос, маленькие смеющиеся глазки и нос, напоминающий красную редиску, которая осталась на тарелке только потому, что была последняя. Раз в неделю великий сказитель появлялся на балконе мраморного дворца и рассказывал толпам, собравшимся в саду, свою новую сказку. Но сказки эти были слишком волшебные, чтобы кто-нибудь смог их запомнить. Да-да, друзья мои, уж очень это были необыкновенные и удивительные сказки. Вот почему народ Сказандии не мог примириться с тем, что их никогда не услышат жители других городов и стран.